Но даже после этого известия он ничего не почувствовал. Ни боли, ни печали, ни сожаления. Он ничего к нему не испытывал. Еще с раннего детства его отец полностью посвятил себя военным делам и политическим играм, забросив как своих жен, так и совсем еще юных детей. Величайший из правителей уходил завоевывать новые земли и сокрушать непобедимых врагов, а затем, возвращаясь домой, попросту игнорировал их, словно бы этих детей и вовсе не существовало. Конечно же, время шло своим ходом, пока совсем еще юные и беспомощные мальчишки не повзрослели, став полноценными и полноправными наследниками. И, конечно же, первым приказом их могущественного правителя и отца было отослать всех своих отпрысков из столицы. Каждый из них получал индивидуальный приказ, в котором была лишь одна единственная цель – завоевание. И, если они справлялись с этой задачей, то милостью правителя, они могли вернуться обратно в столицу, чтобы мирно дожидаться своего следующего приказа. Тех же, кто не справлялся, ждала очень суровая кара. Их изгоняли из земель империи, и тогда такому наследнику ничего не оставалось, кроме как многие века скитаться по миру в полном одиночестве, в поисках как своей собственной армии, так и шанса искупить свою вину и вернуться на родину. И если сыновья могли похвастаться хоть какой-то пользой для своего отца и едва уловимой свободой, то дочерей ждала не менее суровая и жестокая участь. Они становились предметом торга как в политических сделках, так и в военных союзах. Конечно же, правителя не волновало мнение его собственного ребенка, которого насильно заставляли выходить замуж за старых и немощных стариков. И если юная Валар решалась воспротивиться воле сурового и жестокого отца, то в лучшем случае ее попросту изгоняли из земель империи без возможности вернуться обратно. В худшем исходе ее ждала медленная и ужасная смерть, как обычно и происходило. Но теперь все изменилось. Его отец покинул этот мир, и теперь трон величайшей империи в мире стал свободен, дожидаясь своего нового владельца. А это могло означать лишь одно. Впереди его ждала новая и безжалостная битва за право править империей. Глава 8. Шатер мгновенно наполнился тишиной, так как все шесть разнообразных и так не похожих друг на друга зеркал испарились, оставив беловолосого парня в полном одиночестве. И Тарже, усевшись на довольно широкий дубовый стул, лишь вздохнул. С одной стороны, известие о том, что ему позволено вернуться обратно в столицу, не могло не радовать принца, который провел целых 3 века в скитаниях и многочисленных битвах. Все это время Итар пытался вернуть себе благосклонность отца, который несколько веков назад изгнал его из родных земель. И причиной этому было его первое сражение, в котором совсем еще юный принц потерпел сокрушительное поражение. Для него, как одного из представителей великой расы Валар, это было позором. И неважно, по какой причине мальчишка проиграл сражение. Будь то нехватка опыта в сражениях или же количество его войск, оружия или информации. Если поставленная цель не достигнута, то от этого нужно было избавиться. И не имело значения, будь то город, люди или даже свое собственное дитя. Но с другой стороны, все эти события уж слишком быстро развивались, что наводило на множество догадок и теорий о том, как именно это могло произойти и кто приложил к этому руку. Конечно, у правящей империи было множество врагов, которые только и мечтали о том дне, когда им удастся взять бескрайние и многочисленные плодородные земли империи в свои руки. Но не стоило опускать факта и о том, что убийца мог быть кем-то из дворца. И эту догадку Итар считал самой достоверной. Схватив бокал с вином и полностью его осушив, принц незамедлительно покинул шатер. Снаружи уже было довольно темно, да и большинство солдат уже успели уснуть, не считая часовых и дозорных. Также неподалеку находился и Рандал, в руках которого был серебристый кувшин с вином. «И что тебе эти пернатые на этот раз сказали?» Он вытер рот рукавом своей куртки, при этом спрыгнув с телеги, на которой и сидел до этого. «Неужели очередной приказ?» «Нет», — с холодом ответил Итар. «Меня призвали в столицу». «Чего?» От данного ответа Рандал даже замер на месте, не веря своим ушам. Но глядя на беловолосого парня, что неподвижно продолжал стоять на месте с серьезным лицом, он понимал, что дела обстоят куда хуже, чем могло казаться на первый взгляд. «Значит, мирное время подходит к концу. И что ты теперь намерен делать?» «Что делать?» «Да». Итар взглянул вверх, где было темное ночное небо. Звезды, что всегда сияли на серовато-синем полотне, блекли, прощально сверкая перед своим уходом. Лишь серебристый диск, что имел вид тонкого и острого серпа, скользил по темному морю куда-то вдаль, временами скрываясь за пеленою серых облаков. «Я обязан явиться в столицу и проводить в последний путь своего отца, хотя я никогда и не считал его своим родителем. Я презирал его, считал монстром, что был опьянен властью и жаждой сражений, которому было плевать как на свою империю, так и на жены детей. И теперь его кровавый трон нуждается в очередном правителе. Вся империя нуждается в императоре, который поведет их за собой. Так почему бы тебе не занять это место?» С улыбкой произнес Рандал, совершив глоток из кувшина. «Я думаю, из тебя выйдет неплохой правитель. Вот только у меня нет желания править или становиться правителем», — вздохнул Итар. «Но по закону я не могу отказаться от прав на трон. Одному из нас придется убить остальных, чтобы занять его. Слишком жестокие правила, аж дрожь берет. Этим законом более десятков тысяч лет, так что пойти против них равносильно смерти. Поэтому мне ничего не остается, кроме как сражаться. Победа или смерть, так», — уставший произнес Рандал, отбросив в сторону опустевший кубок. Затем он подошел к беловолосому парню, а на его лице сверкнула хищная улыбка. «Хоть предстоящие события и весьма устрашающие, зато награда немалая. Трон, империя, золото, девушки. Да за это и помереть не страшно, верно? К тому же с тобой я, да и про остальных не стоит забывать. Так что, думаю, наших сил вполне хватит». Итар улыбнулся. Хоть впереди его и ожидали довольно трудные и сложные испытания, в которых все они могли погибнуть, на душе у парня было спокойно. Слова его давнего и близкого друга помогли уйти всем тревогам и скверным мыслям прочь, давая от души улыбнуться. Он верил, что любые преграды не сломят его, покуда рядом с ним есть его верные друзья и товарищи. Каждый из его верных и преданных офицеров был очень дорог и близок ему. Каждого он считал равным себе и всегда прислушивался к их мнению. Ведь с ними он прошел не один десяток сражений, в котором они всегда были рядом с ним и всегда были готовы прикрыть его спину. «Верно», — уже с улыбкой произнес Итар. «Тогда давай возьмем эту империю в свои руки. Вот это я понимаю». Ночь прошла довольно быстро, и уже через несколько часов яркое и палящее солнце успело взойти над небосводом, одаривая все живое своим теплом и светом. Внизу же, на земле, царила небывалая жизнь. Очередное собрание. Между палаток в сторону центра направлялся Баладар. «Надеюсь, что оно принесет нам благие вести. Сомневаюсь», — высказался Иннис, который также шел рядом с темноволосым. «Учитывая то, что с господином связался сам Небесный Совет Шести Заповедей, рассчитывать на благие вести не стоит. Очередной приказ с императора. Кто знает». Оба уже успели приблизиться к огромному черному шатру. Откинув темную завесу в сторону, они смогли войти внутрь, а затем приблизиться к довольно широкому столу, возле которого уже успели собраться и остальные офицеры, а также и сам принц. «Спасибо, что прибыли», — поблагодарил всех пришедших Итар, на что все незамедлительно приложили свои кулаки к груди и поклонились. «Думаю, мне не стоит затягивать наше очередное собрание, и поэтому перейду сразу к главному. Мы выдвигаемся в столицу». Данное заявление вызвало удивление почти у всех собравшихся. Лишь Иннис и Рандал были спокойны. Первый уже успел обо всем догадаться, так как обладал довольно хорошей интуицией и проницательностью. Ну а второй попросту уже был в курсе всего сказанного ранее. «Господин», — начал Баладар, — «неужели император даровал вам свое прощение и право вернуться в столицу?» «Нет», — мгновенно ответил Итар. «Причина моего возврата не в этом». И, выдержав небольшую паузу, он продолжил: «Мой отец, император Великой Азардалиарской империи, покинул этот мир. Какая потеря», — произнес Иннис едва слышимым голосом. «Мы все сочувствуем вашей утрате, господин». «Не нужно», — прервал его Итар, а затем продолжил начатое. «Хоть мой отец и покинул этот мир, трон, как и сама империя, в данный момент нуждаются в правителе. Но по нашим законам лишь один единственный наследник может воссесть на трон и стать императором, при этом уничтожив остальных братьев. И покуда остальные соперники за престол не будут уничтожены, империей будет управлять Небесный Совет Шести Заповедей, которые впоследствии и коронуют единственного выжившего наследника. Значит, вы будете вынуждены сражаться со своими братьями за трон, верно?» — подвел итог Иннис, приложив к своему подбородку руку. Итар лишь кивнул ему в ответ. «Тогда не будет ли ловушкой прибыть в столицу? Возможно, к Кто-то из ваших братьев может устроить вам засаду по пути или вовсе отравить вас во время прощальной церемонии, тем самым избавившись от соперника. Такая вероятность есть», — согласился с доводами Инниса Итар. «Вот только если я не прибуду в столицу, это будет расценено, как неповиновение совету, а ценной за такую дерзость будет моя жизнь. Поэтому мы должны отправиться в путь, даже если это будет стоить мне жизни. Непростой выбор пал на нашу долю». В этот момент заговорил Сагдар, что внимательно начал вглядываться в карту. И, спустя некоторое время он продолжил. «Самым верным решением будет отправиться именно этим путем». Палец указал на город Вериин, а затем скользнул через Азеран к столице империи. «По мне, так это самый надежный и безопасный путь из всех возможных. Вполне неплохой вариант», — согласился Иннис. «В Вериин мы сможем обжиться провизией и передохнуть, так как их правитель мой давний и близкий друг. Что же насчет Азерана?» Зеленовласый задумался, вглядываясь в карту. «Думаю, что проходить через него у нас не будет нужды. Лучше будет пройти вблизь Мирдарта, а затем вот здесь». Он указал на границу между двумя соседними городами, что были расположены чуть выше Мирдарта. «Лучше всего будет пройти именно этим путем. Значит, пройти между Урсиром и Эвергартом», — подытожил Итар, вглядываясь в два соседних города. Об этих городах он был очень хорошо наслышан. Урсир, или город вина, был одним из известнейших городов, который славился своим редким и дорогим сортом вина, за которым съезжались многие аристократы и дворяне. Один кувшин этого вина приценивался к сотне ореалов, а порою и вовсе достигал 200 золотых монет. И, хоть цена на него и была столь огромной, многие богачи не жалели своего собственного состояния, желая лишь хоть раз попробовать столь невероятный и изысканный напиток, который позднее окрестили вином богов. Конечно же, слухи об этом вине довольно быстро разошлись по всему миру, что не могло не заинтересовать как крупные государства, так и отдельные расы. Поэтому Урсир за столь короткое время сумел наладить довольно огромное количество торговых отношений со многими известными городами и государствами, став при этом центральной торговой жилой. Позже, им также заинтересовалась и империя. Император самолично прибыл в Урсир, дабы лично убедиться в подлинности вина богов. И, когда великий правитель испил этот напиток, то был поражен его вкусу и гамме оттенков, которые невозможно было передать или описать словами. И тогда император предложил правителю Урсира титул аристократа, а также возможность торговли на территории империи. Конечно же, от такого Урсир не смог отказаться и принял столь щедрый дар, тем самым став частью империи. Эвергард же не был столь известным городом, как его давний сосед. Скорее, его можно было даже назвать непримечательным и обычным, как и многие другие подобные ему города. Старый и древний город, который вел обычную и размеренную жизнь, но лишь до тех пор, пока не стал целью империи. В те времена император отправил своих сыновей завоевывать новые территории, и Эвергард стал целью одного из его наследников. Хоть силы и были неравны, город довольно долго продолжал сопротивляться натиску противника, тем самым продержавшись около 3 месяцев, пока его стены не пали и город не был вынужден сдаться империи. «Думаю, что именно этим путем мы и направимся в столицу», — высказал свое решение Итар, на что все остальные лишь кивнули. «Мой господин», — обратился к беловолосому Сидир, — «у меня есть просьба к вам». «Говори». «Я хотел бы отправиться домой и повидать свою семью, если вы мне позволите. Насколько я помню, ты родом из Нумериона, я прав?» «Да», — ответил Сидир. «Я намеревался пойти с вами, а уже в Вериене направиться в сторону Нумериона». «Вот как? Хорошо», — улыбнулся Итар. «Можешь отправиться домой, когда мы прибудем в Вериен. Также ты получишь свое жалование в двойном размере за свои заслуги». «Но, господин», — хотел начать Сидир, как его прервали. «Не нужно. Все же ты один из моих верных офицеров, поэтому я хотел хотя бы так поблагодарить твою семью за столь ценного товарища. Большое спасибо вам, мой господин», — преклонился Сидир, выражая свою благодарность. «Может быть, у кого-то еще есть просьбы ко мне?» — обратился к остальным Итар, но более никто ничего не сказал. «Что ж, тогда мы отправляемся в путь». Глава 9. Несколько дней спустя. Город Вериин. В кабинете, за довольно широким и старым столом, что местами был обшаркан и имел небольшие трещины, мужчина средних лет продолжал что-то записывать. Перо с невероятной легкостью и небывалой скоростью исписывало черными чернилами блеклый пергамент, на которых обычно было принято излагать либо новый указ, либо другие важные известия или события. Наконец, когда последние слова были нанесены на пергамент, мужчина смог отложить листок в сторону, там, где уже лежало несколько таких же исписанных ранее пергаментов. Вернув перо обратно в чернильницу, он смог с облегчением вздохнуть. На сегодня он смог справиться быстрее обычного. А раз дел у него пока не было, он решил немного прогуляться. Массивная и достаточно крупная фигура мужчины не спеша поднялась из-за стола. Вряд ли его можно было назвать стариком. Хоть возраст его и был уже достаточно большим, а волосы и довольно густые серые усы уже давно побила седина, во взгляде мужчины все еще читалась невероятная сила, непоколебимая воля и стальная решимость, а закаленное во множестве боях и сражениях тело было способно на многие вещи. К тому же по силе и умению обращаться с клинком он вряд ли кому мог уступить. Будь то молодое поколение или же воины из империи. Мейзар, так звали мужчину, был одним из самых выдающихся и известнейших воинов Севера, которому некогда даже удалось побывать на войне второй эпохи. Его непревзойденные навыки полководца и тактика, а также умение хладнокровно оценивать абсолютно любую ситуацию, какой бы безвыходной и ужасной она ни была, делали из него достаточно опасного и искусного противника, с которым очень многие не хотели бы встретиться на поле боя. Стража, что успела заметить приближение господина, незамедлительно открыла двери, позволяя Мейзару покинуть свой кабинет. Теперь его путь лежал через длинный коридор, на стенах которого было множество разнообразных картин, а также несколько факелов. Шаг за шагом он приближался к довольно широкому залу, который в этот день готовился к предстоящему событию, которого во всем городе очень долго ждали. Сам же мужчина улыбнулся, глядя на то, как женщины украшали стены всевозможными украшениями, в то время, как вокруг них то и дело петляли совсем еще юные мальчишки, гоняясь друг за другом с деревянными мечами. «Мой господин», — прозвучал довольно серьезный голос, что и отвлек правителя от его раздумий и наблюдений. «Как продвигаться приготовление? Все идет так, как и планировалось». Поправив очки, темноволосый парень в строгом темновато-сером костюме продолжил. «Если мы и дальше продолжим в таком же темпе, то, думаю, к вечеру уже все будет готово». «Хорошо», — одобрительно кивнул Мейзар. «Как там Лирт? Принц на данный момент занят усердными тренировками». И, тяжело вздохнув, парень продолжил. «И сколько бы я ему ни твердил, что перед церемонией не стоит прилагать столько усилий, его благородие все ровно не прислушивается к моим советам и словам». На это седовласый мужчина лишь усмехнулся. «Не стоит на него так сердиться, Дарл». Теперь мужчина в крупном сероватом доспехе направился в сторону огромных врат. Он еще слишком юн, поэтому предстоящая церемония для него имеет большое значение. Вот он и пытается с помощью меча успокоить свое возбужденное и пылающее сердце. Ступая по деревянным ступеням, правитель смог спуститься на первый этаж, на котором кипела небывалая жизнь. Множество слуг сейчас подготавливали огромный и весьма просторный зал, передвигая и расставляя огромные и длинные дубовые столы, а также множество лавок. Рядом находились и главные повара, которые вели бурную и оживленную беседу о том, куда и где лучше всего стоило расставить главные блюда и разнообразные закуски вместе со спиртным. Неподалеку находились и музыканты, которые наигрывали множество разнообразных и так не похожих друг на друга мелодий, тем самым готовясь к предстоящему вечеру. Также не обошлось и без барда, который, следя за игрой своих подчиненных, то ругался на них за совершенные ошибки в мелодии или ее исполнении, то, порою, и сам брался за инструменты, показывая, как именно стоило тому или иному музыканту играть на нем необходимую мелодию. Мейзар, взглянув на кипящую и усердную работу этих людей, лишь улыбнулся, а затем направился в сторону широких ворот. Там его уже ожидала стража, которая незамедлительно приблизилась к господину, тем самым организовав сопровождение. Теперь же правитель, покинув довольно большое здание, решил пройтись по улицам города. День к всеобщему благу выдался солнечным, поэтому вокруг то и дело проносилось множество ребят, которые резвились и играли. Также кругом было полно и множество других людей постарше. Все они были заняты своими делами. Кто-то решил пройтись по прилавкам, надумывая прикупить несколько продуктов и овощей для вечернего ужина. Продолжая торговаться с купцом, Другие же вели довольно оживленную беседу о предстоящем празднике, к которому с самого утра готовился весь город. Не обошлось и без стариков, которые обычно собирались небольшой группой и вели бурные беседы, при этом потягивая табак из резной самодельной трубки. Вериин не выделялся на фоне других городов, а скорее даже блекнул среди них. Он не обладал ни многочисленными богатствами, ни обширной и известной историей, ни редкими и изысканными товарами, которые могли бы его прославить. Даже его возраст был еще слишком юн по сравнению с другими городами, которые уже существовали тысячелетиями на этой земле. Но даже так, этот город всеми возможными силами продолжал существовать, даже если его постоянно пытались уничтожить или поработить. И каждый мирный и спокойный день для этого небольшого городка стоил не один десяток жизней, которыми приходилось платить за свободу и независимость. Платить кровью своих солдат, дабы мирные жители могли жить, не опасаясь быть убитыми и порабощенными. Он и заметить не успел, как оказался у ристалища. На довольно просторной площадке множество солдат проводили свои тренировки, готовясь к сражениям или попросту поддерживая боевую форму на случай войны. Также временами там проводили и турниры, в которых каждый желающий мог проявить себя, а также показать свое мастерство и навыки. И если способности человека были на достойном уровне, его вознаграждали, а также предлагали пойти на службу офицерам. Среди сражающихся мужчина смог отыскать довольно знакомую фигуру, что в данный момент сражалась с двумя солдатами. Довольно статный и высокий, молодой парень излучал уверенность и силу. В его светло-карих глазах чувствовалось неугасаемое мужество, а также непоколебимое желание одержать победу и двигаться только вперед. Его движения были довольно умелыми и плавными, а навыкам фехтования и вовсе можно было позавидовать. В его руках меч двигался так, словно бы он был продолжением его правой руки. Быстро и неуловимо, сероватый клинок принимал на себя все удары соперников, временами то отражая их, то нанося ответный удар. Парень шел лишь вперед, полностью доверяя своему клинку, который он сжимал в руках. Ни капли сомнения, он шел лишь вперед. Его мастерство с каждым днем лишь растает. Довольно увесистый голос привлек внимание Мизара. «Не сомневаюсь, что придет день и он сможет даже тебя превзойти, Мизар». На это седовласый мужчина лишь улыбнулся. «Раз его учителем является мой лучший генерал, то я ни капли не сомневаюсь в твоих словах». В этот момент ристалище наполнилось криками и победоносными возгласами. И когда Мизар взглянул в сторону собравшихся солдат, то смог лишь усмехнуться. Коричневолосый парень в очередной раз смог одержать победу. И теперь, на его немного устававшем лице, по которому стекали крупные капли пота, появилась довольная и уверенная улыбка. Улыбка, по которой можно было понять, что для юного воина данная победа действительно была очень важна. «Лирт!» — окрикнул мужчина коричневолосого парня, который в тот момент продолжал разговаривать с солдатами. «Подойди сюда!» Парень устремил свой взгляд в сторону учителя, который ему помахал рукой. Затем его глаза немного расширились, когда рядом он успел заметить и отца, который также ожидал его. А раз там был и его отец, значит ему нужно было поторопиться. «Учитель!» С улыбкой на лице Лир приблизился к мастеру. Затем он перевел взгляд на седовласого мужчину, при этом успев выпрямиться и поклониться. «Рад видеть тебя, отец. Вижу, что ты все так же упорно продолжаешь тренироваться». Улыбнувшись, произнес Мизар. «Но не стоит слишком переусердствовать перед церемонией. Ты ведь это понимаешь?» «Да, отец», — склонил свою голову парень. «Думаю, что на церемонии он покажет себя во всей красе». Засмеявшись, темноволосый мужчина, у которого над левым глазом был крупный шрам, похлопал юношу по плечу. Его массивная рука, скорее, напоминала лапу пещерного медведя, нежели человека. Да и фигура его была достаточно огромной и широкоплечей, напоминая мифического гиганта из какой-нибудь детской сказки. «Его тренировки с каждым разом приносят все больше пользы. Боюсь, что даже мне в скором времени будет не так легко победить его. Надеюсь, что это время настанет как можно скорее», — с улыбкой произнес Лирт. «И я наконец-то смогу вас победить, учитель Ольдер». «Ха-ха», — усмехнулся мужчина, упершись руками в бока. «Уж тогда я точно не буду сдерживаться, мальчишка». «Господин!» — внезапный крик приближающегося солдата мгновенно привлек внимание как самого Мизара, так и всех собравшихся на ристалище. «Что случилось?» — спросил седовласый мужчина подбежавшего к нему солдата, который пытался отдышаться. Воды, живо, к городу. К городу приближается неизвестная нам армия. В этот момент солдату передали стакан воды, который он незамедлительно выпил. На эти слова все собравшиеся пришли в небольшой шок. Их лица в мгновение ока стали серьезнее, а солдат, который, наконец, смог привести свое дыхание в норму, продолжил. Мы не смогли узнать, к какому городу или государству они принадлежат, так как никаких отличительных знаков на них не было. Сколько их? Мгновенно задал вопрос Ольдер. И как скоро они будут у нашего города? По подсчетам наших разведчиков, их численность составляет около 4000 воинов. Также у них есть боевые маги и несколько владельцев божественного оружия. Думаю, что их войска приблизятся к городу примерно через 3-4 часа. Черт! Выругался Ольдер. Нужно незамедлительно приготовиться к обороне. Его полной силой и стали взгляд пылал столь плотным и невероятно сильным пламенем, что, казалось, оно и вовсе могло обжечь, стоило только на него взглянуть. Массивная фигура Ольдера мгновенно обернулась к солдатам, которые очень синхронно и одновременно выпрямились, и встали в несколько шеренг. Немедленно поднимайте всех солдат, а также подготовьте дальнобойные орудия. Будем сражаться до самого конца, но не позволим захватчикам захватить наш город. На это все солдаты торжественно вскрикнули и начали разбегаться в разные стороны. Кто-то побежал в казармы, дабы предупредить остальных товарищей о надвигающейся вражеской армии, другие же отправились на стены, чтобы подготовить установленные там баллисты для предстоящего сражения. «Думаешь, мы сможем выдержать это сражение?» – спросил Мейзар своего давнего друга и товарища. «Трудно сказать», – ответил с серьезным лицом Альдар. «Наши войска, несомненно, превосходят их численностью, к тому же у нас есть баллисты и другие орудия, от которых врагу предаться несладко. Но у них есть боевые маги, что ставит нас не в самое выгодное положение. К тому же, на мгновение мужчина умолк, коснувшись рукой шрама над правым глазом. У них есть обладатели божественного оружия. Божественное оружие. В этот момент в разговор вмешался Илирт, который впервые слышал об этом неизвестном ранее ему оружии. Древние и очень могущественные артефакты, сила которых неизмерима и непостижима. Лишь единицы могут совладать с этим оружием, впоследствии овладев им и остаться при этом в живых. Даже одно такого оружия будет достаточно, чтобы полностью уничтожить наш город, не оставив и камня на камне. Альдар оскалился. И сейчас к нам приближается армия, в которой есть несколько владельцев божественного оружия. Зараза. Значит, у нас нет шанса. Произнес с шоком Лирт. Рано отчаиваться. Сказал Мейзар уверенным и полным силы голосом. У нас тоже есть обладатели божественного оружия. Его рука пала на рукоять серебристого меча, что покоился в бронзово-серебряных ножнах. Меч мгновенно завибрировал, а затем блекло засиял, испуская тусклый серебристый свет. Мейзар обратился к своему другу Альдар. Нас двоих вряд ли хватит. Думаю, что в этом сражении ты должен будешь отдать ему оружие Иллири. Нет, седовласый мужчина даже оскалился. Он еще не готов им воспользоваться. К тому же она всегда надеялась, что ему не придется использовать этот клинок. Мы даже не знаем, сможет ли оно принять его. Знаю, но иного выхода нет. Мы не знаем, сколько именно владельцев божественного оружия выйдет против нас, поэтому исход этого боя будет полностью зависеть лишь от количества артефактов, которыми владеет каждая сторона. Поэтому ты обязан дать ему это оружие. Черт! Выругался Мейзар. Он понимал, что слова Альдара были правдой. Он знал, что победа в этом сражении будет зависеть именно от владельцев божественного оружия, количество которых и определит победителя. Но он боялся. Боялся того, что оружие его умершей жены могло отвергнуть Лирта. И если такое произойдет, то артефакт попросту поглотит душу того, кто пытался завладеть им и воспользоваться его силой. Лишь сильный духом и разумом мог овладеть божественным оружием, в то время как слабых оно попросту пожирало. Но даже овладев и подчинив себе божественное оружие, человеку никогда нельзя было расслабляться, ибо артефакт в любой момент мог поработить своего хозяина или вовсе его уничтожить. Такова была плата за использование силы божественного оружия. Решим это позже, а сейчас нам нужно отправиться на стены. Время продолжало идти своим чередом, как и высоко парящее солнце, которое постепенно начинало снижаться, бросая бронзовые длинные лучи на каменные стены города, что был готов к предстоящему сражению. Воины, что находились на стенах, были готовы по первому же приказу атаковать неприятеля. Хоть их руки и дрожали, а сердца не могли успокоиться, каждый был полон решимости сражаться до самого конца. Ведь за их спинами были те, кого они всеми силами намеревались спасти и защитить. Своих родных, любимых, знакомых и друзей. Тех, чьи жизни теперь были полностью в их руках. Также на высоких башнях, что были расположены немного выше стен, были заряжены и огромные баллисты, стрелки которых успели навести ее на предполагаемое место, где будут расположены войска противника. Наконец, неприятель все же появился перед защитниками. Глава 10. Территория города Вериин. Главная дорога. Несколькими минутами ранее. Сейчас войско Итара направлялось к городу Вериену, в котором он и намеревался ненадолго задержаться, а также пополнить запасы провизии и оружия для дальнейшего их путешествия в столицу. Их путь из Астариона был весьма длинным и тяжелым, поэтому многие солдаты уже успели изрядно вымотаться. Строй хоть и выглядел более-менее соблюденным и готовым в любой момент дать бой неприятелю, в нем то и дело можно было найти множество брешей или явных дыр. Да и солдаты шагали очень вяло или, скорее, даже через силу. И это, не говоря уже о лошадях, большинство из которых едва ли передвигались, жадно вдыхая летний свежий воздух, продолжая тянуть на своем горбу повозки, загруженные как доспехами и оружием, так и провизией. Некоторых солдаты и вовсе бросали, так как они уже были не в силах идти дальше и наотрез отказывались подниматься, тем самым задерживая не только своих хозяев, но и остальных солдат. Да и провизия, которую они взяли из недавно захваченной крепости и войск Киртариаса, неумолимо подходила к концу. «Надеюсь, что в этом городе есть бордель», — прозвучал измученный голос Рандала, который выглядел весьма уставшим и недовольным. Восседая на серой и довольно крепкой степной лошади, его внешний вид был не самым выдающимся, как полагалось офицеру не такой уж крупной армии, и скорее походил на уставшего и измученного бедуина, который блуждал по пустыне в поисках заветного оазиса, а также вино. Затем его ленивый взгляд пал на фигуру зеленоволосого парня, что ехал на темной и менее крупной лошади, чем у розоволосого. «Иннис, долго еще нам до этого города? Пару миль, если меня не подводит память», — ответил Иннис, что выглядел не менее уставшим, чем Рандал. «Если продолжим двигаться в этом направлении, то как раз сможем выйти к вратам Вериина. Слушайте». Неожиданно для остальных оживился розоволосый парень. Его голос мгновенно наполнился нотками веселья и азарства. «Может, устроим спор, пока не добрались до города? Тебе совсем заняться нечем, кроме как споры устраивать?» Сухо бросил Баладар в сторону Рандала, явно недовольный очередной глупой затеей товарища. «И о чем спор?» — спросил Сагдар, явно заинтересованный неожиданным предложением. «Думаю, что вы все уже успели заметить тех разведчиков, когда мы только попали на их территорию. Их даже слепой бы заметил», — лениво произнес Сидир, при этом немного потянувшись и попутно зевая. «Так вот», — улыбнувшись, Рандал продолжил. «Думаю, все уже догадались, что это были разведчики того самого города, в который мы и направляемся. И теперь, как вы думаете, как они нас встретят?» Розоволосый потянулся к поясу, с которого стянул небольших размеров мешок с золотом. «Ставлю 500 реалов на то, что они жуть как перепугались и теперь ждут нас во всеоружие. Ты явно преувеличиваешь», — возразил Иннис. «Учитывая наше состояние и то, что многие наши солдаты уже не в состоянии сражаться, можно сразу понять, что мы не имеем никаких враждебных намерений. Поэтому я думаю, что они попросту отправят небольшой отряд нам навстречу, чтобы узнать, кто мы и зачем зашли на их территорию. Раз ты так уверен, то, может быть, сделаешь ставку». И сделав довольно самоуверенную физиономию, Рандал усмехнулся. «Или ты боишься, что твои доводы окажутся неверными?» И как только розоволосый успел договорить, то в ту же секунду в него устремился мешок с золотом, который парень успел перехватить. Легонько подбросив его в воздух, а также немного взвесив мешок на руке, Рандал убедился, что в нем была ровно та же сумма, которую ранее поставил и он. Затем, сбросив его в седельную сумку своей лошади, он перевел взгляд пылающих голубых глаз в сторону довольно серьезного темноволосого парня, который лишь вздохнул. «Я не собираюсь участвовать в твоей очередной глупой и идиотской затее. Правда», — с довольной и немного пугающей улыбкой протянул розоволосый. «Как жаль, ты ведь помнишь тот случай, верно? О чем это ты?» Мгновенно обернулся к нему Баладар. «Неужели забыл?» Рандал театрально вздохнул и приложив к своему подбородку руку. «Тогда, мой дорогой друг, мне стоит напомнить тебе. Началась же эта история в городе Ардирте, когда я нашел тебя в...» «Заткнись!» — мгновенно прорычал темноволосый, крепче сжимая поводья. «Еще одно слово и...» «Так вот, я еще не закончил». Хотел было продолжить Рандал, как всего в нескольких сантиметрах от его лица пролетел средних размеров кинжал, что устремился куда-то вглубь леса. Парень же, который лишь вздохнул, снова взглянул на темноволосого, от которого исходила поистине ужасающая и убийственная жажда крови. «Ну вот, чуть прическу мне не испортил. Следующий будет торчать между твоих глаз. Ух, как страшно!» — улыбнулся Рандал, продолжая смотреть в глаза Баладара, которые искрились невероятным гневом и жаждой убийства. «Так ты в деле!» Баладар, лицо которого было искажено не самой приятной гримасой, лишь выругался. Его рука не спеша потянулась к поясу, откуда он достал небольшой мешок с золотом, который мгновенно и бросил в руки Рандала. Розоволосый же, на чьем лице сияла очень довольная и весьма наглая ухмылка, лишь одобрительно кивнул. В его сторону неожиданно прилетел еще один мешок с золотом, который розоволосый также успел поймал. Его взгляд медленно переместился на того, кто этот самый мешок и кинул. «Я ставлю на победу Инниса», — лениво произнес Сидир, попутно зевая. «Ну тогда я поставлю на победу Рандала», — с улыбкой ответил Сагдар, который незамедлительно отправил свой мешок Рандалу. «Ну а теперь, уважаемые, остается лишь дождаться результатов». Спустя несколько минут перед ними уже успели показаться и стены города. Серые, покрытые известью, небольшими впадинами и побегами лозы, что упрямо ползли к теплым лучам уходящего солнца, эти стены достигали почти 115 метров в высоту. По ним было видно, что город очень часто подвергался нападениям не только местных бандитов, но и других городов, которые, видимо, хотели поработить своего более слабого соседа. Башни же, которых было всего две, возвышались высоко над стенами, подобно двум огромным каменным големам, что неотрывно следили за окружающим их миром. Казалось, что эти исполинских размеров гиганты были равнодушны ко всему живому, неотрывно наблюдая за течением времени, которое неумолимо пробегало прочь, подобно песку сквозь пальцы. На их массивных вершинах были установлены крупные дальнобойные баллисты, что были заряжены и готовы по первому же сигналу выстрелить в неприятеля. Рядом также находились и лучники, что успели возложить стрелы в свои натянутые до предела луки. Лишь одного взгляда на этот город хватало, чтобы понять одну единственную истину. Город явно готовился к осаде. Об этом свидетельствовали не только готовые к бою баллисты, но и множество солдат, что находились на стенах и с нескрываемой ненавистью в глазах смотрели на подошедших к их воротам гостям. Словно бы они говорили, или даже твердили, им уйти прочь от их города, иначе прольется чья-то кровь. И стоило только Итару и нескольким его офицерам ступить вперед, как перед их лошадьми в землю с глухим гулом угодило несколько крупных болтов, которые и заставили их остановиться. «Довольно теплый прием, не так ли, Иннис?» — с победоносной ухмылкой произнес Рандал, на что зеленоволосый лишь усмехнулся. «А вот и отряд, про который я и говорил. Чего?» Взгляд голубых глаз мгновенно пал в сторону довольно широких ворот, из которых в их сторону направлялся хорошо облаченный отряд, про который и говорил его товарищ. «Вот черт!»